пронизывает весь материальный мир. Пронизывает, потому что он его основа. Говорится, Галока Вриндавана пронизывает все духовное и материальное творение. Галока Вриндавана пронизывает все духовное и материальное творение. Поэтому здесь можно войти во Вриндаван, прямо в Иркутске. Где угодно можно войти во Вриндаван. Даже в аду можно войти во Вриндаван. Потому что Вриндавана, Галока Вриндавана пронизывает все творение. То есть это основа всего. И вы видели, да, вот такой плакатик есть, Прабхупада. Прабхупада, и там написано, Вриндавана my home. Видели? Вриндаван, мой дом. Иногда там было написано, Вриндаван наш дом. И это все пронизывает. Это лишь зависит от этих покрытий, от этой потенции. Это трансцендентное положение Вриндавана. Поэтому Прабхупада цитировал этот стих, где говорится, где есть сердце чистого преданного, там Вриндаван. Потому что там на самом деле Вриндаван проявляется. Вы слышали, да, вот эту историю, как Шриневаса, Ачарья Шриневаса, не Шриваса, а Шриневаса Ачарья, как он ложился и уходил во Вриндаван. Просто ложился на пол и уходил во Вриндаван. И его ученик, там была одна такая история, когда он одному мусульманскому царю рассказывал Шримад Бхагаватам. И этот мусульманский царь, ну так привлекся. Чем он привлекся? Самими историями нет. Чем? Нет. Нет. Вкусом. Вы можете о самой невкусной вещи так говорить, что все захотят ее попробовать. Вот рекламу видели? Я вот говорил, они рекламируют вообще такие гадкие вещи. Но все люди сразу хотят их попробовать. Представьте, если бы они также рекламировали Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту или что-то. Вот всю эту технику бы направить туда. Да? Представьте, как Матаджи в Саре, допустим, она что-то там рекламировала бы другое. Полоски. Шоколадки. Что-нибудь такое. А не продукцию так, из Иркутского мясокомбината. Очень много можно было бы сделать, конечно, для проповеди, людей привлечь. И вот Шриневаса Ачарья, как-то он рассказывал Шримад Бхагавату, мы можем видеть, как кто-то рассказывает Шримад Бхагавату, мы слушать даже неохота. То же самое, вот если сидит, рассказывает, или как. Или даже, когда говорят, а кто читает сегодня Шримад Бхагавату, вот это, ну, не пойдет. О, сразу время, ага, там надо то сделать, лучше в это время что-то сделать другое. Почему? Он же читает тот же самый Шримад Бхагавату. Почему никто не делает? Хотя это обязанность идти слушать, да? Что они думают, это пустая трата времени. Вкуса они не чувствуют. Человек идет туда, где вкусно. Вкусное общение, вкусные взаимоотношения, вкус. Вкуса. Поэтому говорится только, когда у человека есть вкус, тогда он садит семена бхакти-лата, биджи. У того, у кого есть вкус, он только способен посадить семя. У кого нету вкуса, как бы он что там ни говорил правильно, он не может. И этот вкус, он связан с этой внутренней потенцией. Хара, да, вот это вот Шримати Радхарани. То есть почувствовать эту привязанность, этот вкус. И вот Шриневаса Ачарья, он рассказывал Шримад Бхагаватам, читал Шримад Бхагаватам, они были санкиртанщиками первыми. И он там с сундука вытащил и давай, говорит, надо тебе эту книгу приобрести, он сказал. И он стал читать и рассказывать. И этот царь, он такой... И он все время на него смотрел и думал, вот это да, ух ты, здорово, вот это. И он все время говорит, ну, еще там дальше. И вот он сказал, да, почему же он так сделал? Он почти как Парикшит. Спрашивал его. Это были взаимоотношения Шукадева Госвами с царем Парикшитом. Их тень, Абхаша. Это была тень взаимоотношений таких, преданном служении. И вот как-то на следующий день он сказал, давай мне еще рассказывай. Он сказал, нет, хватит, передозировка. Он сказал, ну я тебя прошу, пожалуйста. Он говорит, нет, нет, все, завтра утром, в это же время. Самое главное, как бы хорошего понемножку, порции, все. И он так это стал ждать, мусульманский царь. И он весь день ходил и думал, все это вспоминал. И думал, ну что ж там дальше, что ж там дальше. Представляете, какая медитация у него сидит. С Мараном Вишнох какой появился. И он такой, что ж там дальше, что ж там дальше, вот это да. И он ночью даже спать не мог. Рано-рано утром просыпался, чтобы узнать, все делал там, все. И пришел, и Шриневаса Ачарья не пришел. Как так не пришел, что случилось? И он давай отправлять, и они говорят, он умер. Как умер, как он сказал, какое он имел право? Он же мне не рассказал. И он сказал, я не верю. То есть такой сильный в нем разжег он интерес, что он даже не понял, что ему сказали. Он сказал, он умер. Он говорит, как умер? Не может быть. И он там стал ругаться, послал солдата. Он сказал, это живой или мертвый, он сюда. Он мне не рассказал, так сказать. Там солдаты пришли, он лежит на полу, они там пульс, это все такое, холодный весь, все, умер, синий. И говорит, он умер. И солдаты пришли такие к нему, к Махараджу, к своему, к мусульманскому, как он, не Махарадж какой-то, ну, калиф какой-то, короче, калифаист. Они пришли ему и говорят, Мутабор, он умер. Он умер. Он мертв и холоден. Ничего не будет, никакого багова там ты не услышишь. И он так расстроился, но вот эта сила желания, он говорит, не может быть, такой человек не мог умереть, он сказал. Не мог умереть он. Еще он не пообещал, а он всегда говорил, что делает все, что обещает. Не мог он умереть. Он даже умереть не мог. Потому что он пообещал, что утром продолжит. Не верю, что он столько рассказывал мне, как он мог умереть, не может быть. И он сказал, ищите его ученика. А у него был один ученик. Он говорит, только ученик знает, что с ним. Почему он так сделал? Вообще обманщик, и он так на него обиделся. На Шривасу этот царь мусульманский. И они нашли этого ученика. И прибежали и сказали, давай там иди, у тебя гуру тело покинул. Ученик говорит, а? Как покинул тело? У нас же сегодня тот. Он говорит, во-во! И я говорю, и у нас тоже сегодня. И он говорит, давай, ты узнаешь, что там такое. И ученик туда побежал, пришел, и там эти все собрались. И он смотрит на своего гуру Махараджа, так смотрел, смотрит, говорит, нет, он не умер. И все так на него смотрят, да ты что, мальчик, как он умер? Он говорит, нет, он не умер, я знаю, где он. Он говорит, давай, ищи его, где он? Ну, тело-то лежит, а где его искать? Он говорит, ну, сейчас я узнаю. Лег рядом с ним, взял его за руку, рука холодная уже, все. Тоже глаза закрыл и тоже умер. И они стоят и говорят, вот тебе на. А не этого давай трясти, он уже холодный, синий весь стал. И что происходит? Он ложится, глаза закрывает, берется, концентрируется на своем духовном учителе и оказывается под водой. И он начинает всплывать. Пузыри, смотрит какие-то ноги там сверху. Так вот. Он выскакивает и видит. Куча молодых, красивых-прекрасивых девушек. И он в первую очередь со страхом взглянул на себя. На свои руки смотрит, какие-то у него такие ногти, какие-то кольца. Смотрит на него. Ничего понять не может, что с ним происходит. И он вдруг осознает, что он женщина. Девушка, молодая девушка. И он смотрит. Его гуру Махарадж ныряет там, и он тоже девушка. И он в этот момент четко осознает, что моего гуру зовут Мани Манджари. Мани Манджари. Гопи Манджари, Мани Манджари есть. И он подплывает и говорит, Махарадж, какой Махарадж у тебя отсюда. И начинает нырять, опять выныривает. И он говорит, Махарадж, что случилось, гуру Махарадж? Он говорит, Сережку, Радха утопила Сережку, и сейчас ее будут одевать, и она Сережке не досчитается. Давай, ныряй, ты тут, какой гуру, какой Махарадж, ныряй туда, где тут здесь. И они вместе начинают нырять, и Мани Манджари, его гуру Махарадж, это, он находит там Сережка, она там в каких-то водорослях запутает, и они радостные выскакивают, и Мани Манджари выплывает, и чик одной гопи. И как раз в этот момент все одели гопи, все передали, и в этот момент Радхарани так раз, и он тух Сережку, и она даже не заметила, что Сережка, она раз, тик, все. И они с Кришной, и пошли там, поют куда-то. И Мани Манджари села на берегу, успели. Ну что там случилось? Гуру, ты вышел там мусульманскому царю. Какому мусульманскому царю? Какие мусульмане? Ты о чем говоришь? Так мы же там сейчас. В озеро туда внутрь показывает. Мы же там сейчас. Во внешнем мире. Ваша проповедь Санкиртана. Вы же забыли что ли? На Санкиртану пора. Хватит наслаждаться, нырять здесь. И Мани Манджари говорит, ну точно, ну давай, пошли. И они разбегаются, и в озеро, и туда, вглубь. И потом вдруг темнота такая, и они раз глаза открывают, и такой потолок ободранный, какое-то такое тело. И они так за руки друг друга держат и так, и поворачиваются, и друг друга смотрят. И все люди, которые стоят. И это один в теле в таком индусском, черненьком таком. Ученик такой черненький, с тоненькими ножками. И они так поворачиваются, а у них еще в памяти, так сказать. И они так поворачиваются, и они как начинают дико хохотать. Они начинают дико до судорог хохотать, глядя на друг друга и на все, что в окружении. И они начинают дико хохотать. И люди так все смотрят. И потом вся эта толпа. И все начинают дико. А они из-за того, что те смеются, один на них показывает, хохочет. И все, и слезы ручьями текут, и все так смеются. Дикий хохот. Вот что такое Вриндавана пронизывает все духовное и материальное творение. Где сердце чистого преданного, там и Вриндаван. Хари Кришна. От Хруба. На мой взгляд, никто, кроме Верховного Господа, чьи глаза подобны лепесткам лотоса, не сможет утешить тебя и помочь твоему горю. Многие полубоги, в том числе и Господь Брахма, ищут случая угодить богине процветания, но сама богиня процветания, держащая в руке лотос, всегда готова служить Верховному Господу. Пожалуйста, вопрос. Вообще, конечно, лучше повторять до 5. Но если кто-то не может, до 7. Брахма-мухурта. В идеале в Брахма-мухурту повторяют. Но у нас есть же арати. Это тоже одно из проявлений воспевания. Вообще, как бы, вот, сама садхана храма в идеале. Это полностью. Если кто-то идеально следует, это идеальная садхана. Это полностью садхана Вриндавана. Вся садхана построена по вот этим, по этой системе, аштакалия лила. 8 промежутков времени. И если кто-то помнит, слышали, да, вы, я делал лекцию по этому, на пленках никого нет, что такое брахма-мухурта, что такое арати, что такое приветствие божеств, что такое кормление, одевание, все эти 8 частей. И до отбоя, и ночи. Почему мы встаем в 3 часа, почему как, что? Слышали, да? Ну, я думаю, панчам пробудим. Какие семинары, какие обучающие программы? А по 4 регулирующим принципам вы квалифицированы? По 4 запретам? Вот так вот. Зато вы вообще в другом квалифицированы. В противоречиях, там, кстати, во всякой ерунде. Становитесь квалифицированным, тогда вся эта ерунда, вся эта скверна вас не затронет. Политика, все это вас не затронет. Если вы будете просто квалифицированы в том, в чем нужно быть квалифицированным, иначе вы будете всегда сбиты с толку. Как вот Прабхупада говорит, они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. Они ничего глубоко не знают, ничего не понимают, так легко попадают туда-сюда, куда ветер дует. Если вы будете знать эти все вещи, вам будет всегда хорошо, всегда безопаснее. Абхая, то есть постепенно бесстрашным будете. Не будете бояться, что кто-то там что-то там, вот он суть. Это какие-то мелкие эти эмоции, не так будут вас беспокоить. По крайней мере, ваша духовная, личная жизнь, ваша духовная будет всегда защищена. Вы будете знать, как бы там ни было, вот это точно, и вот так надо следовать. А не искать там, кто там, кстати, мне под мои чувства, так сказать, лучше подходит. Какая философия, какой авторитет и какое дуновение. Все это административная система, и она по-другому совершенно действует. И если мы как бы не крепки сами в сознании Кришны, мы не сможем одухотворить никакой институт. Я помню. Никакое тело не будет двигаться без духа. Без чистого духа. Поэтому, если мы возьмем любую систему, которая работает, вот, допустим, в ИСКОН или вообще в мире, а вот в духовной жизни, то она одухотворяется определенными конкретными личностями, в чьих сердцах не осталось и следа желания искать несовершенство в других. Поэтому мы можем видеть, как бы там Чаупати там, или какие-то системы, Джайапатки, Махараджи, что если что-то работает, то только потому, что они ее одухотворяют. Поэтому она шевелится. Мы видим, как ИСКОН весь работал до тех пор, пока был Прабхупада, как он работал. И когда Прабхупада ушел, в течение 10 лет никто не мог это сделать. Хотя все думали, самая суть в системе, давай прививать-то. Бесполезно. Не институция, мы должны понять, что не клетка как бы важна какая-то, а вот эта птичка. У нас есть опыт, четкий опыт, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати ушел, и Гаудия Мат начал рассыпаться. Какая-то личность одухотворяет. И никто ее сымитировать, в общем-то, не может, подражать ей. Поэтому поймите, чтобы что-то развить, мы должны развить само этот дух. И когда мы перенимаем само это настроение своего гуру Махараджа, или вот эту вот силу духовную, тогда эта же институция может и у нас действовать, и как бы работать в том объеме, в котором мы сможем ее одухотворять. Вы понимаете, да? Должны понимать как бы более глубоко эти вещи, а не поверхностно так. Плясками, танцами, там что-то внешнее, как бы все это установить, все это внешнее, это иллюзия на самом деле. Иллюзия. Это признаки тамаса просто. Когда мы как бы глубоко не можем видеть, что любая система будет работать, когда за ней стоит какая-то личность с определенной реализацией, а не какой-то вот, как бы вот эта внешняя схематическая система и думать, вот она будет работать сама по себе. Нет. Так Прабхупада в книжке «Жизнь происходит из жизни» об этом пишет. Пусть они тогда из химических элементов создадут то, что заставляет этот совершенный организм двигаться. Где они берут душу, он говорит? Вот они там в колбочке что-то сделали. Но где они взяли само живое существо? Что, они его создали? Нет. В него вошла душа. Они могут занять положение Брахмы через науку даже, там, допустим, генной инженерии, там этих, даже манипулировать ДНК, но они не могут душу. Душой заведует только Кришна. А эта душа и есть суть всего. Это и есть суть всего. Поэтому любая система начинает двигаться. Вот мы, допустим, видели вот, сейчас там система. Какой-то вводится обучающий, бхакта-проба. Но если за ней тот, кто обучает, сам не бхакта, как бы не может одухотворить эту систему, то даже самые идеальные институции, самая разработанная схема и все остальное, это как бхагаватам, безвкусица будет. Оно не пробудит вкус, вот это желание не вырастет. Хотя будет все четко, сухо, как бы, все логично, а вот сам вкус, люди-то, они же от вкуса вдохновляются, от самого вкуса, а не от логики вот этой. Логика, она как бы приводит совершенно к другим вкусам. Понимаете? Вкус к философским спекуляциям появляется. Поэтому это вот говорится, что эмпирическая вот это вот, эмпирические наши как бы системы развинчивает и возбуждает. Спекулировать. Но вкус вот сам, он заставляет нас двигаться в этом направлении. То есть к вигьяне ведет. Поэтому многие системы, они заваливаются, даже то, что они такие совершенные. Потому что нет таких личностей, которые могли бы ее одухотворять. Нет таких личностей, которые могли бы ее так хорошо одухотворять. Поэтому нужно это понимать. Многие там говорят, вот саму систему берешь и поехал шпарить. Ну. Это не просто так. Все равно стоят за этим личности, которые очень хорошо понимают. А Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Еще мало ее понять, как она действует. Еще нужно ее запустить. А в одиночку это очень сложно сделать. Нужны столько много человек, которые могли бы помочь нам. Прабхупада говорит, помогите мне распространить эти книги. И они видели, он как бы даже одной этой фразой «помогите» их наполнял желанием ему помочь, потому что он столько много для них сделал. В таких личностях, и он сделал не для материальных, в духовном отношении так их поднял, своей личностью привлек. Было очень, это серьезно все. Это кажется, что я там сейчас возьму и начну так же делать. Сколько таких было? Мудрецов. Потому что надо понять, что Кришна за этим стоит. Если он на вас пролил милость, тогда вы можете это сделать. Если не пролил, хоть какой вы там супер умный, супер там какой-то подпрыгивающий, хоть что. Бесполезно, не будет ничего работать. Если вы из гордости это начали делать, что, чтобы кому-то что-то доказать, показать, это не будет работать. Мотив всегда срабатывает. Даже природа не важна, мотив. Этот мотив, он будет, может подмешаться, яд может подмешаться в этот мотив. И весь мотив уже осквернен. Как знаете, вот если, как вот эта история, помните, да? Как он предлагал молоко, а в нее попал просто волос коровы. И все молоко было осквернено. Волос, ни моча, ни кал, волос просто. От коровы, а все, что от коровы, чисто считается. Но он попал, и молоко было уже нечистым, что в нем был волос. Коровий, уж там, ладно, человеческий. Коровий волос, когда корова вся чистая. И волосы коровы чистые считаются. Все чисто. Рога коровы чистые. Я так не думаю. Я так не думаю. Говорится только навоз чистый, моча, так сказать. Пожалуйста, обратитесь. До вчерашней дневной существуют какие-то простые критерии, которые можно распознать профессиональной деятельностью. Просто вы помните историю рассказывали, когда преданного Лича, не помню, Фиолетовый, когда столкнулся с вами Саня Шишинага, там был какой-то зависимый второй, который пытался. А что сатвика Викара показывал, да, история Шрила Харидаспаху. Какие простые критерии задуматься, что вы преданы стране? Да, ну это какое, вот допустим, в том случае у него вызвали такие эмоции. Всех людей, у всех однозначно проявилась одна и та же эмоция. То есть возникло желание ему дать по башке за это. А в том случае, когда Шриваса это делал, у них у всех как бы какое желание было предаться. И они как бы себя сдерживали просто. В том случае они себя сдерживали и в этом. Но в этом они себя в случае сдерживали, чтобы не предаться захотелось. И они как бы думали, ой, ну что-то не то, наверное. Что это я вдруг решил предаться, а он же какой-то нищий там такой. Как бы хорошее чувство сдерживать. А в том случае, когда этот притворялся, они плохое чувство сдерживали уже. Понимаешь? Мы можем видеть даже, когда... Я даже вот часто за собой, особенно в прошлом, замечал, какой-то, допустим, какая-то конфликтная ситуация с какой-то личностью, он преданный, и конфликтностью. И я потом вдруг где-то слышу его киртан или лекцию слушаю, и мне думаю, боже мой, он же чистый преданный. А ложняк, да, как бы мы, потому что какой-то конфликт же был. И вот я сдерживаю лучшее качество. Потому что он на самом деле преданный, прекрасный. Как бы это проблема моего ложного эго, как бы там. Понимаешь? Я прекрасно осознаю, что сейчас я не прав. Потому что я, послушав его лекцию, видя, как, с каким вкусом он слушает, факт, я признаю, что это великий преданный. И что мне надо искать прибежище. Но мое ложное эго, как бы из-за каких-то материальных там своих проблем, оно мне не дает. Поэтому я знаю, над чем мне работать сейчас, понимаете? Бывает другое совсем чувство, то есть противоположно. Ой, я какой хороший. А вот когда слушаешь, ничего от него не исходит. Но поскольку материальный, думаешь, ой, хороший, все равно хороший, все равно он лучше. Это, кстати, все такое. Понимаете? Следует, это значит лицемерие, как бы, из материальных привязанностей эти чувства, отношения поддерживают и так далее. Надо чувствовать, но самоосознание, надо позволять лучшей стороне своей срабатывать, а не худшей. И ее подпитывать еще. Вот мой гуру Махарадж, он в одной из лекций он объяснял, что человек, он теряет силы действовать для Кришны только потому, что он начинает взращивать в своем сердце материальные желания. Что это? Это вот примерно так. Когда человек думает все время о Кришне, то есть он забывает Кришну и начинает взращивать материальные желания. Что это означает? Вот представим, он там приводит пример с полом. Вы приходите в храм и помыть полы, да? И вам говорят, идите помойте полы. А вы про себя думаете, а что я? А почему я? А у меня там то, это то. Вы в этот момент забыли Кришну, поэтому вы думаете, а у меня вот то надо сделать, то надо сделать, то же надо. Вы забыли о Кришне, что если кто-то подходит вас и о чем-то вас просит, может это сделать для Кришны, потому что миллиарды живых существ мечтают, когда им предоставится возможность вымыть полы в храме Кришны. Они мечтают. Они как бы бестелесны. Они еще осознают, и они ждут своего. Вот есть, да, молитвы живого существа перед выходом, знаете, да, оно молит, оно думает, я буду так тебе служить, потому что я понимаю, что все, что здесь будет от тебя исходить, я буду. А потом, когда выходит, обуславливается и уже вот так мыслит о своих желаниях. И вот когда человеку, допустим, говорят помыть полы, у него сразу времени нету, там желаний нету. Почему? Он забыл Кришну. Он забывает о Кришне. Как только он помнит о Кришне, тогда он за счастье это считает. Он за счастье, он не просто сделает плохо, он сделает так, как он ничего для другого никогда не делал. Он так вымыет полы, это будет вымытый пол, где он когда в жизни ни разу никому так не мыл, ни дома, нигде. Это говорится о том, что он помнит Кришну. Когда человек забывает о Кришне, и вот когда вот мы говорим, вот я пример привел, вот, когда человек, допустим, раз лучший импульс, потому что я помню Кришну в этот момент, и лучший импульс пошел, и потом я начинаю, а он мне сделал то, это я все начинаю делать. Материальные привязанности взращивать, то есть одновременно произошло, то есть всплеск сознания Кришны, да, мощный, и сразу побудилось меня на какой-то прекрасный такой, как бы, вайшнавское поведение, вайшнавские отношения, тут же все может наладиться. И как только я обратил внимание, то есть отвел внимание от Кришны, от духовной жизни, и начал медитировать на свои привязанности в сердце, на ложняк, да? Как тут же они и затормозили. Все, остановился. То есть поступка не сделан. Все, это и есть препятствие духовной жизни. Вот так мы и остаемся здесь, в материальном мире, даже совершая преданное служение. Поэтому Кришна сказал, если ты не будешь действовать в моем сознании, а станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. И вот мы так себя-то истинно теряем из-за своего ложника. Хотя вроде и знаем, что и вот эти волны. Ванька встанет. Упал, встал. Это и есть падение внутри. Падение — это не когда вы шли, бум, подскользнулись, упали. Все говорят, вот он упал. Вот они, падения. Взлет и пух. Внутри мы можем это наблюдать, как у нас внутри, это внутренняя потенция, как вжж, и потом бум. А мы должны вжж, и оп, и укрепиться на этом. И так действовать. Все уже, несомненно, мы возвратимся назад. Да. И если мы не учимся вот эти победки делать внутри себя, все. А только внешне вот это еще, все будет разрушено. И, как мой Гуру Махарадж говорит, говорить это бесполезно. Даже если вы снимем это бесполезно почти. Почему? Да, вот как вы думаете, почему? Поэтому говорит Кришна, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, ты разобьешь желание. Желания нет, поэтому все это болтовня, все мы можем, я так могу прекрасно объяснить, как что действовать. Ой, здорово, умный мужик. Точно, а мы, да, я такой бачу. И что? И ничего. Понимаешь? Что пока мы не развили это желание. Поэтому это все информация. Это... Поэтому мы просим, следуйте регулирующим, читайте джапурану, ходите на мангларать, ешьте прасад. Никогда не покидайте общество преданных. Потому что только в обществе преданных вы можете знать о своих недостатках. Потому что общение с преданным — это как зеркало, в котором вы видите, до какой степени вы в мае. Как только человек потеряет общение с преданными, он теряет ощущение, что он в мае. И как только он начинает там, помните, этот стих есть? Асат санга тьягам эй вайшнава. Как? Ачара, да. Эй вайшнава ачара. То есть ни в коем случае преданный не должен общаться с материалистами. Он не должен как бы их оскорблять, но он не должен стремиться к общению с материалистами. Ибо они привязаны к чувственным наслаждениям, и у них есть очень сильный вкус к чувственным наслаждениям. И поэтому, когда они говорят о чувственном каком-то наслаждении, они это делают с таким вкусом, что человек, еще не очистившийся, у него что? Сразу возникает вкус к тому же. Поэтому он говорит, асад санга, то есть это вот с теми, у кого вкус к материальному очень сильный. Нужно избегать общения с ними. А садху санга, садху или сатсанга, это нужно общаться с теми, у кого такой сильный вкус к следованию, к преданным, в обществе преданных находиться и так далее. Только они могут продвигаться. Потому что через них мы как в зеркале видим свои проблемы. Вот что дает общение с преданным. Мы не забываем, что нам есть над чем работать и над чем очищаться. Когда мы начинаем, мы думаем, что мы совершенны, мы гордые становимся, что мы общаемся с асад-сангой. И ачара – это значит следование. Они нас сбивают со следования. Знаете, вот как там муж с женой могут, там, муж, допустим, говорит, надо пойти в храм. А, да ну что, давай полежим там, или что-то. О, давай, а то. Или наоборот там. И они начинают друг друга сбивать. Понимаете? Или там друзья там, или где-то. Да ладно, что это, давай, мы же тут тоже живем. Нет. Это не приравнивается. Ваш долг сейчас это сделать. Поэтому сатсанга – это когда мы друг друга вдохновляем на это. Действовать правильно. А не раз вдохновлять. Это уже асатсанга. Очень важно. Есть вопрос? Ты понял? Как различать? Так вкус. Наличие всего это вкуса. И вкус такой, не связанный с вожделением. А вкус. Как он со вкусом может говорить о Кришне, воспевать святое имя? Как он, Прабхупада всегда говорил, что ваш весь вкус проявляется через ваше сознание, собственное сознание Кришны. И он говорит, тогда у вас сильная потребность раздавать этот вкус другим. Вот почему он говорит, ачар, прачара, упачар. То есть человек, следуя, очень сильно стремится проповедовать. И сильно проповедуя, он еще сильнее стремится следовать. И как следствие всего этого у него развивается отречение от всего этого. Он видит, что все это действует Кришна. И поэтому он предается, упачар, что божеству поклонен. Он предается Кришне полностью. Это реализованность. Как бы реализация. Это прогресс. А когда нету желания ни распространять книги, ни кому-то проповедовать, ничего. Или проповедовать, как бы, но никакого толку нету, потому что ачара там все время подмочена. Не будет работать. Поэтому тот, кто хочет, чтобы его проповедь была успешной, или чтобы желание проповеди появилось. Желание проповедовать, это значит желание достичь Кришны. Поэтому он говорит, тот, кто сообщает эту науку моим преданным, что? Несомненно. Он говорит, нет, и он говорит, тот, кто проповедует чистое преданное служение, сам поднимется до чистого преданного служения. Кришна в Бхагавад-гите это объясняет. Проповедуя чистое преданное служение, мы сами поднимаемся до него. А проповедуя какое-то не очень чистое преданное служение, мы что? Вот так и все. Поэтому можно же видеть. Все. Бхагавад-гите все Кришна уже объяснил. Он проповедь ставит как самую высшую степень. И какую проповедь? Чистого преданного служения. Как бы идеалы проповедовать. Мы не можем требовать идеалов, мы уже должны проповедовать идеалы, чтобы понятно было, к чему мы стремимся. Не забыть это. Чтобы всегда было над чем работать, потому что мы видим, что в идеале мы не идеальны. Если мы забудем о том, что мы не идеальны, что произойдет? Гордость появится. А гордость предшествует падению. Гордый человек, он начинает говорить, ну, преданные, у них недостатки, даже с корми лучше общаться. Никто не слышал такие фразы? Даже с корми лучше общаться. Знаете, 100% эта фраза гордеца, он скоро падет, это лишь дело времени. Из чего рта это прозвучало, вот здесь вот, сколько вот, здесь вот все преданные. И если кому-то все стало неохота с ними общаться, потому что эти преданные только постоянно о Кришне говорят, они только и говорят, как достигнуть Кришны. Только и говорят, ты же в мая попал, ты смотри, сейчас у тебя проблемы, ты что делаешь? Все. Шри Чайтанья Махапрабху в Чайтанья Чайтамрите говорит, самая страшная реакция – это лишиться общения преданных. Если он говорит, ни калека, ни плохая карма, ни там какое-то безденежье или что-то. Ничего не так не страшно для живого существа, как потерять вкус к общению с преданными. И потерять вкус находиться в обществе настоящих преданных. Не асад-санга, а сад-санга, которые только и говорят о чистом преданном служении. Только говорят, как стать чистым преданным. Только все усилия совершают, как стать чистым преданным. Вот это и есть садху-санга. Поэтому говорится, в храмах подразумевается, такие личности должны жить. Пусть они не чистые и преданные, но они говорят и стремятся только к чистому преданному служению. Такой храм всегда благословлен, и всегда такие личности благословлены, кем бы они ни были. Грехастхами, ванапрасхами, саньяси, брахмачари. Это садху. И нужно поднять их до садху. А как поднимается до садху? Только через садху-сангу. Мы опять должны общаться с тем, кто стремится к этому сам. Поэтому говорится, лучший проповедник тот, кто всегда стремится к честному, к чистому преданному служению. И Кришна, видя его стремление изнутри, из сердца, он дает ему все. Он говорит, он решителен. Что брахмачарство дает? Прабхупада говорит, как мы можем узнать, соблюдает человек сексуальный регулирующий принцип или нет? Запрет вот этот, да? Мы можем судить о чем? Решительность, целеустремленность и сила проповеди. Все. Это сразу понятно, что этот человек регулирует свою жизнь, особенно в этих всех сексуальных своих желаниях. Решительность, целеустремленность, что? Сила проповеди. То есть люди принимают это. И нигде не сказано, красноречие там что-то, нет. Решителен, целеустремлен, а цель-то какая? Кришна. Поэтому Кришна просто ему дает все, что надо. Он говорит, тот, кто сделал меня своей целью, я даю все, что ему недостает, и сохраняю все, что он имеет. А что он имеет? Такую решительность. У него такое желание, он сохраняет и увеличивает, чтобы это желание исполнилось. Все очень просто, поэтому не то, что мы там со свечкой где-то подглядываем в замочную скважину, кто там что делает. Качества развиваются. И в соответствии с этими качествами мы видим, что человек следует этому. Как Прабхупада спрашивает, откуда вы знаете, что они 16 прочитали, а не 15, или там не 10? Откуда вы знаете, что они вообще ее прочитали? Прабхупада так смеялся. Он видел, что они просто не соображают, каковы последствия правильного повторения. Мы просто видим качество. Если человек так действует, как ему сказали, то у него с определенным временем должны развиться определенные качества. Да? Определенные поведения. И если это поведение не развилось, то что? Чем подглядывать? Вот как вы определите, человек, вот представьте, врач, он вам прописал таблетки, уколы, как он определяет, что вы их делаете и пьете? Подглядываете, там таблетки вы ели, или спрашиваете, а кто, он ты поставил укол? Да, ставил, вот такой большой, ну что-то я не знаю, что. Вы что думаете, как врач определяет? Так вы к нему приходите, горло опять такое. Он говорит, что такое, это же... Он говорит, да, ел, все убил. Нет, ты ничего не делал. Сразу это видно по состоянию здоровья. Точно так же в духовной жизни. Кого мы можем обмануть? Там же сидит врач. Он знает, как действует какое лекарство. Он специалист. Ты подстригал ногти вчера? Такие ногти. Да. Но он же понимает, что ты не подстригал, потому что так быстро они вырасти не могли. Ну что, как вы его ногти? Да только вчера вечером подстриг. Прешь. А как вы узнали, что я вру? Экстрасенс. Третий глаз. Это сразу видно. И с опытом вы также начнете видеть, мгновенно видеть начнете, определять. Вы начнете отличать просад, кто его предлагал, по вкусу. Вы начнете четко, вот вам с глаза завязать и предлагать пищу. И вы из 10 полностью, вот дадут вам 30 блюд, из них будут 10 предложенные, 20 непредложенные, вперемешку. И вы все 100% точно определите, с завязанными глазами, по вкусу, по внутренним этим ощущениям. Ни разу не ошибетесь. Ну, сначала там меньше, там, будет по одной, там, потом две, потом три, потом будете идеально отличать. Так же и с людьми вообще не будет. Чук-чук-чук, сразу чувствую. В глаза будете смотреть. Лицо — это зеркало. Бумага. А глаза — это что? Раз в глаза. Ара, понятно. Харибол. Все поймете, все увидите. Все неудовлетворение, все недовольство. Все проблемы, все вожделение будет написано в ваших глазах. Знаете, да? По глазу можно определить, сколько часов назад вы сбросили семя. И женщина, и мужчина может определить. Те, кто чем занимался. Прямо как книга. Вот. Если кто-то знает эти вещи. и по разным признакам. Температурный режим всякие разные оттенки. Во! Зачем? Наша задача же не уличать. Поэтому мы не уличаем никого. Что там? Сразу видно. Кто знает, кто бы смотрел больше. Ну как ты живешь? О, пошел там, о! И просто лучше рассказать ему что-то о Кришне. Зачем такой смысл? О, я знаю, ты там что-то сделал. Сразу можно говорить. По состоянию здоровья. Духовного здоровья. Как он о чем говорит? Какие вопросы? Ну что? Да все хорошо, вот так вот. Но это папа такая! И как начнет? Вы сразу же понимаете, что человек делает, что не делает. Или вы говорите, ну вот я тебе предлагаю два места. Выбирай. Своим выбором он показывает. Только в этих, как вы элементарно, мгновенно можете определить, что человек делал он или не делал, нарушал или не нарушал. Это даже Кришна в Бхагавад-гите об этом говорит. Судя по их выбору, все они совершили столько греховных поступков, что теперь достойны смерти. Этим выбором они подписали себе смертный приговор. Так стань же совершенным оружием в исполнении этого приговора. Смотрите, они выбором показали, что они делали, что не делали. Значит, даже в Бхагавад-гите Кришна уже нас обучает, как что-то можно понять. Сколько отклонений у них было. Хотя они там говорят, о, мы так следуем, да все правильно будет. Ну давай выбирай. Все. Но наша, говорю еще раз, задача не уличать. Потому что в этом нет никакого смысла уличить человека. Это как, представьте, врач, который вам диагноз только ставит, но не лечит. Все люди говорят, а, все болеешь, да, опять вижу, болеешь, новая болезнь появилась. И все говорят, о, какой врач, о, какой знаменитый врач. Все время все болезни видит. Че толку-то, если он не лечит в первую очередь? Ну, толку-то же. Это одна часть только. Как бы одна часть, но это не врач. Это какой-то экстрасекс. Шримад Бхагаватам класс. Киджай, Шри Прабхупада, киджай.